Безжизненная маска царила на бледном лице Соесерко. «Надеюсь, вы уяснили сказанное, гражданочка, и перестанете играть в жмурки с соцзаконностью и расскажете, кто надоумил вас совершить кражу из собственной квартиры, кто передал вам это вражеское клише для печатания фальшивых долларов и прочее». Погорелов погрозил толстым пальцем. «Например, как вам удалось отравить иностранца?» Погорелов не ждал ответа, поэтому очень удивился, когда Соесерко встала со стула, дернула из стены провод магнитофона и зашипела прямо в лицо майору. «Не бери меня на понт, Мильтон, хороший, чего ты тут потякаешь? Срать я хотела на твою мотню!» Примечание. Понт — хитрость, уловка, мотня — допрос. «Будешь мне нахалку шить, мой Иван тебя завалит в темном переулке!» Примечание. Нахалку шить, обвинять в чужом преступлении, Иван, глава шайки, скрывающий свое имя, завалить, убить. А теперь веди в камеру. Не видишь, что ли, невменяемое я? Погорелов остолбенел. Что за ужасное выражение, гражданочка Соесерко, с трудом выдавил он из себя. Но гражданочка уже снова превратилась в египетскую мумию. В это время распахнулась дверь. Вошел его напарник по кабинету, капитан Грязнов. «Валентин, тебя хозяйка зовет». Хозяйкой в отделе, конечно, звали Романову, и Погорелов пулей вылетел из кабинета, успев сказать: «Слава, побудь тут с дамой, я мигом». Когда скрипучая дверь закрылась за майором, Грязнов протянул Алле Александровне лоскутик папиросной бумаги. Та косо взглянула на капитана, но записку взяла, прочитала. В записке было всего несколько слов. Алла усмехнулась, взяла авторучку со стола Погорелова и, что-то черкнув на том же листочке, также с усмешкой ткнула записку в ладонь Грязнова. У следователя по особо важным делам Меркулова в производстве было 14 дел, для которых он с трудом вырывал окна, в основном для выколачивания отсрочек. Одним из них было дело о взятках в системе автотранспортного управления Моссовета. Срок расследования истек, и для испрашивания отсрочки нам надо было, согласно закону, проделать необходимые следственные действия, в целях чего Меркулов и наметил поездку в комиссионные автомагазины. Я вернулся в прокуратуру после блестящего выполнения задания Меркулова и быстро написал своему начальнику записку. Куприянову позвонил, видел Грязнова в телефонной будке. Меркулов безмолвно чиркнул спичкой, сжег мое донесение и отправил пепел в урну, где уже покоился прах его задания. В кабинет без стука вошел молодой парень, прикрепленный к прокуратуре шофер, весело спросил: «Когда едем, товарищ начальник?» «Сию минуту, Гена». «Раздобыть машину в Московской городской прокуратуре для служебной поездки – проблема. Высокое начальство расхватывает их с самого утра. Кому-то надо на совещание в горком, кому-то на похороны ветерана прокуратуры или чьей-нибудь супруге необходимо срочно сделать прическу в салоне «Чародейка». У этого Гена был сегодня нерабочий день, и он околачивался с утра в коридорах прокуратуры в поисках блата для починки собственного «Москвича», на котором он и приехал. Он удачно подвернулся Меркулову под руку. Тот в одну минуту договорился по телефону с дельцами-авторемонтниками и заполучил Гену на целый день в личные водители. Мы отметились у Гарика в журнале служебных разъездов 13 часов 00 минут, Леонозово, комиссионный магазин. В графе «прибыл», сделали прочерк, так как возвращаться обратно не думали. «Давай, Гена, дуй в Южный порт», — сказал Меркулов, когда мы с трудом залезли в раздолбанный Генин «Москвич» образца 1965 года. «Вы же говорили, в Леонозово, товарищ начальник?» «Да я вот вспомнил, что в Леонозово-то черный рынок функционирует с 4 до 8 утра», — начал Меркулов, но Гена обрадованно перебил его. Так в Южный порт это же совсем рядом. Значит, Меркулов задумал очередную внутреннюю операцию. Отрывается от слежки, подумал я.